Из ниоткуда появился маленький, толстенький, круглолицый мальчишка лет 10. Его светлые волосы были взъерошены и стояли дыбом, так что голова напоминала одуванчик. Послышался писклявый голос. «А это правду про тебя говорят, что ты действительно всегда носишь с собой оружие, а на ночь кладешь его под подушку?» Федор насторожился. Ведь именно его они преследовали несколько минут назад. Лысый господин с гордостью сказал: «Мой сын, на меня похож». Растяпкин неопределенно кивнул. Никакого сходства он не заметил. Да, этот мальчишка следил за ним, но угрозы не представляет. Раз лысый господин спокойно разговаривает с Растяпкиным, то его сын просто играл, а вовсе не пытался что-либо выведать. «А вот и твой отец, мой старинный приятель. Одуванчик, поиграй пока с Арнольдом». «Кто?» Но лысый господин уже спешил в центр зала, пробираясь мимо настороженных людей в смокингах. Мальчишка обратился к Семену. «Одуванчик, это мое имя». Растяпкин не успел удивиться такому имени. Он с ужасом следил, как лысый господин приближается к невысокому человечку со злым лицом. «Ну так это правда насчет пистолета?» «Нет, под подушкой у него домашний пулемет. А ты отвечай, зачем шпионил за нами?» Федор ожидал удивленного крика. «Надо же, говорящий хомяк!» Но вместо того, чтобы удивиться, закричать, испугаться или сделать что-либо еще, что делают все нормальные люди при виде говорящего хомяка, одуванчик лениво зевнул. «Это такая игра! Сначала я слежу за вами, а как только вы слежку заметите, то должны охотиться за мной!» Растяпкин, потеряв всякий интерес к одуванчику, наблюдал, как маленький человечек и лысый господин пожали друг другу руки. Так вот, что означал странный взгляд у пропускающего. Он должно быть в курсе, что президент, господин Т, и этот человечек — одно лицо. «Одуванчик, а тебя не удивляет, что я тебе отвечаю?» «Не-а! Я привык к дорогим игрушкам!» «Я не игрушка! Я живой!» «Все равно! В тебя процессор вмонтирован! Скажу папе, чтобы мне купил такого же!» Семен решил срочно предупредить Калашникова. Скорее всего, за ними сразу установили слежку. Неспроста при входе к ним подлетел сам президент. Странно только, что их не разоблачили сразу. Видимо, он затеял какую-то игру и просто выжидает момент. «Мне надо срочно по важному делу». Сказав это, Семен подмигнул хомяку, чтобы тот прекращал спор. Но Федор, не понимая намеков, продолжал вопить. «Я эксклюзивный! Эксклюзивный и живой!» «Разумеется, нам пора». «И я с тобой. Думаешь, я не догадываюсь, куда ты собрался?» Растяпкин насторожился. «Может, этого ребенка специально послали наблюдать за ним?» «И куда же?» «Ты хочешь выкрасть чип? Возьми меня в помощники!» «Это почему ты так решил? И зачем нам какой-то чип?» «Я знаю, что чип хотят похитить. И не спрашивайте, откуда. Просто мне это стало известно. А тут мой отец застукал тебя у входа в хранилище». Растяпкина насторожили слова мальчика. Совсем непонятно, он болтал просто так или вправду о чем-то знал. В любом случае, надо быть настороже. Поскорее избавиться от одуванчика и найти Калашникова. Лысый господин отыскал их взглядом и с любопытством изучал Растяпкина. Медлить больше нельзя. «Послушай, одуванчик, вон тебя папа зовет. Со мной тебя не пустят». Растяпкин решительно пошел к выходу из зала. Одуванчик отправился следом, хитро поглядывая на Семена. Отступать он не собирался. С таким сопровождением предупредить Калашникова невозможно. И тут в голову пришла блестящая идея. Выскользнув из зала, Семен очутился в небольшом коридорчике. С одной стороны зал с любопытным лысым господином, с другой стороны зал с выходом в хранилище. Семен выдвинул экран видеобраслета. А что ты делаешь? Батарейки меняет. Здорово! У хомяка тоже сейчас батарейки менять будешь? Я живой. Никаких батареек у меня нет. Ты на аккумуляторе работаешь? Нет. Бензин пью. Растяпкин, несмотря на то, что хомяк вопил прямо ему в ухо, был рад. Увлеченно пререкаясь, они оставили в покое его самого. Но только начав набирать код связи, он почувствовал сильный толчок в спину. Растяпкин рухнул на пол, хомяк слетел с плеча и упал чуть в стороне. Раздался вскрик, тоненький писк и хруст. «Ты чего? Хотел меня зашибить?» Мальчишка, толкнувший Растяпкина, сам тоже растянулся на полу. До Семена донесся его голос. «Сам лучше под ноги смотри!» Растяпкин не поверил собственным ушам и резко обернулся. Рядом с ним на полу растянулся его бывший друг. «Слава!» Глаза Орлова округлились от удивления. Очевидно, он тоже не ожидал встретить здесь Растяпкина. Секунду они смотрели друг на друга. Орлов первым пришел в себя. Подхватив с пола какой-то предмет, вылетевший при падении, он вскочил на ноги. Еще миг, и Ярослав Орлов скрылся в толпе. «Ты его сломал! Ну, кто тебя учил падать с невыключенным видеобраслетом? Ну, что так? Ну, что ты скажешь?» Вопли хомяка вернули Семена к действительности. Он посмотрел на видеобраслет и ужаснулся. Искривлено несколько пластин и согнут один из экранных проводков. Навряд ли сложнейший прибор будет работать в таком состоянии. «И что ты собираешься делать?» Растяпкин энергично принялся соображать. Сейчас самое главное обо всем предупредить Калашникова, ведь если их рассекретили, то операция Академии под угрозой срыва. А уж починить видеобраслет можно будет позже. И обязательно нужно будет передать о том, что видел здесь Орлова. Члены банды постоянно прибывали, и теперь во всех четырех залах толпилось огромное количество народа. «Вперед! Необходимо срочно разыскать Калашникова! Хотя я совершенно не представляю, как это можно сделать!» «Вперед! А передатчик ты кому оставил? А Дуванчику, что ли? Вот он обрадуется!» Недоумевая, Растяпкин оглянулся. А Дуванчик внимательно следил за происходящим. А прямо под ногами, на полу, валялся передатчик, очевидно, вылетевший при столкновении. «Вот как в один момент можно лишиться двух средств связи. Да тебе штук 5 надо вешать, чтобы хоть на полчаса хватило!» Растяпкин отошел в сторону, опасаясь, как бы одуванчик вновь не последовал за ним. Но тот замер на месте. Почему он вдруг решил отцепиться? Семен не стал над этим задумываться. Он спешил дальше. «Какой же ты болван! Хоть браслет ты и расквасил, у тебя же еще передатчик есть! Свяжись с Калашниковым!» Семен набрал код связи. Тишина. Президент ОВПГ сразу догадался, что они шпионы, но почему-то медлил. Вдруг именно сейчас он отдает приказ схватить Калашникова. Семен повторил попытку, и вновь ничего. «Что-то случилось! Калашников не отвечает!» «Ну попробуй связаться с кем-нибудь еще!» Растяпкин набрал код связи Кибера. И снова тишина. Или передатчик сломался, или произошло что-то ужасное. Растяпкин помчался разыскивать Калашникова. Залы, коридоры, везде мелькают чужие лица. Калашников как сквозь землю провалился. Страшные подозрения вновь зашевелились в душе у Растяпкина. Наверное, он не может найти высшего агента, потому что его уже схватили. Глава седьмая. Откуда крадется опасность? 15 октября, 14 часов 41 минута. Надо немедленно действовать. В академии учили, как поступить, если в разгар крупной операции утеряны все средства связи. К сожалению, то занятие Растяпкин проспал. Внезапно раздался громкий знакомый голос. Семен вздрогнул. Надо же, тут повсюду развешаны динамики, а он и не заметил их. Зато сразу узнал голос неприятного человечка, президента ОВПГ. Значит, сейчас все и начнется. Приятно видеть собравшихся тут моих друзей. Вместе мы совершили не одно преступление. И вот, наконец, можем увидеть друг друга. Больше вы ничего не совершите. Мы добрались до вас. Может, не будешь в окружении врагов рассказывать о своих планах? Растяпкин умолк. В самом деле, он в центральном зале, а вокруг вооруженные преступники. Надо попробовать еще раз связаться с Калашниковым и Кибером. Нельзя более медлить. Семен полез за передатчиком. Вы знаете, что мы тут срочно собрались, потому что нам сегодня невероятно повезло. Нам удалось захватить чип. Чип, с помощью которого мы сможем выдвигать свои требования правительству. И они выполнят все, потому что понимают истинную ценность этого чипа. Прошу всех пройти в центральный зал. Мы должны решить, что станем требовать в первую очередь. Раздались радостные вопли. Слова президента вызвали бурю эмоций. Оживление в зале нарастало. Гул голосов, мелькание злых лиц. Преступники стали обсуждать свои требования. Семен еще раз огляделся по сторонам в надежде найти Калашникова, но, увы, того нигде не было видно. Зато он увидел Орлова, который, что-то пряча в цилиндре, пробирался за колоннами. Глаза его горели, от напряжения на лбу залегла морщина. Что это у него в руках? Он что-то прячет. Еще секунда, и Орлов шмыгнул в узкий коридор. Последнее, что заметил Растяпкин, это крыса, выглядывавшая из его кармана. А, наверное, он схватил нечто ценное, раз спешит смыться. Только нам сейчас не до этого. Своих забот не в проворот. Сначала Орлов выскочил к нам недалеко от хранилища. А теперь он пытается выбраться отсюда. И тащит такую ценную вещь, которую нельзя показать остальным, но страшно просто положить в карман. Ты хочешь сказать, что у него чип? Да! Растяпкин уже бежал следом за Орловым. Забыв об осторожности, он выхватил передатчик в надежде связаться со своими. Сейчас уже все равно, пусть видят, что он с кем-то разговаривает. Впадая в азарт охотника, хомяк визжал. Скорей! Он уходит! Зажав передатчик в руке, Растяпкин помчался вперед. Как же он сразу не сообразил, зачем Орлов появился здесь? Разумеется, он как-то втерся в доверие, проник в ОВПГ, чтобы в решающий момент воспользоваться ими. Ведь об этом сразу можно было догадаться, а он столько времени потратил впустую. Теперь, даже если Академии удастся захватить ОВПГ, чип останется в руках самого опасного врага. Нельзя, чтобы Орлов ушел. Лови его! Федор начал было вопить во весь голос, но Растяпкин тут же закрыл ему рот. Несколько любопытных взглядов устремились в сторону Растяпкина. Времени на церемонии не было. Работая локтями, Семен стремительно приближался к узкому коридорчику и на ходу кричал: «Лови момент! Не пропусти самый важный момент в истории нашего сообщества!» Бандиты благоприятно отнеслись к этому возгласу и закивали. Теперь они с одобрением смотрели на убегающего мальчика. Ворвавшись в коридорчик и заметив в самом конце хлопнувшую дверь, Семен кинулся туда. Попутно он отчитывал Федора: «Ты чего? Неужели ты намерен вернуть чип в ОВПГ?» «А ничего. Но если чип похищен, почему же тогда все так спокойны? Его же должны охранять, и наверняка бы заметили его исчезновение». «Я не знаю. Рассуждать, как Орлову удалось выкрасть чип прямо из-под носа у ВПГ, некогда. В любом случае, очень скоро они обнаружат пропажу. И тогда шансов выйти отсюда у нас не останется». В спешке Растяпкин не заметил, как из толпы преступников за ним с интересом наблюдает пара черных глаз, как некий субъект пробирается следом. В конце коридора оказался еще один зал, и здесь всюду толкались бандиты ОВПГ. «Сколько же их тут?» «И почему с ними борется только наша академия? Иногда мне кажется, что все вокруг преступники». «Тебе это всегда кажется?» «Я уже давно всех жду в центральном зале. Помните, что время очень ценно для нас. Кроме того, я решил, что каждый из вас достоин своими собственными глазами увидеть этот чип. Наш надежный человек уже пошел за ним в хранилище». Голос президента ОВПГ, донесшийся из динамиков, стал злым. Если до этого момента Орлов пытался хоть как-то скрываться, то теперь у него сдали нервы. И он со всех ног устремился к небольшой нише в углу зала и начал судорожно шарить рукой по стене. Семену удалось разглядеть еле заметные контуры двери, и он сразу сообразил. «Ага, тайный проход!» Присутствующие спешили к выходу, чтобы направиться в центральный зал, и при этом бойко толкали Растяпкина. Федор негодующе фыркнул. Он очень боялся потерять преследуемого. «И, кстати, небольшой сюрприз. Моей личной охране удалось познакомиться с человеком, явившимся сюда без приглашения. Кто это и какая участь его постигнет, я вам скоро расскажу». «Знал бы ты, сколько нас здесь без приглашения!» Растяпкин замер. Бандиты уже покинули этот зал, и он остался один. Вернее, не один. Увлеченный преследованием, он не заметил того, кто крался за ним по пятам. «Смотри! Смотри! Он выскочил наружу! Ну чего ты стоишь?» «Ну что же делать? Я не могу бросить Калашникова, ведь это на него сейчас намекали! Президент с самого начала следил за ним!» «Знаешь, что сейчас будет? Захотят принести чип, но не найдут его на месте. Перекроют все выходы и входы. Мы останемся здесь, а Орлов с чипом на свободе. Тебя и Калашникова схватят. Ну, я, конечно, удеру. А Орлов с помощью чипа будет угрожать всей планете. Ну чего ты стоишь?» Семен понял, что Федор прав. Оставались последние секунды для принятия решения. «Наша цель — вернуть чип. Даже если я останусь, то ничем не смогу помочь Калашникову. И мы проиграем эту схватку. Надо довести миссию до конца. Тайная дверь осталась открытой. В спешке Орлов не стал заметать следы. Семену повезло. Тайный ход вывел прямо на улицу. Не пришлось сталкиваться с собранием общества любителей саквояжей. Ну, или кто там сегодня собирался. Семен выскочил под осеннее солнце. Вперед! На четвертом этаже дворца проходила другая церемония. Вручали приз за успехи в предпринимательстве. Забыв о своей дочери, самые успешные бизнесмены года общались с друзьями. Вернее, они налаживали деловые контакты для дальнейшего развития бизнеса. Женя как никогда чувствовала себя одинокой. Она пришла сюда по настоянию родителей, потому что так было принято – приводить с собой всю семью. А теперь одинокая стояла у окна. И вдруг она заметила, как Орлов выскочил из дворца. В том, что это он, сомнений не было. Невозможно забыть человека, угрожавшего тебе. Еще несколько секунд, и следом выбежал Растяпкин. Отойдя от окна, Женя кинулась к родителям. Что-то происходит. Ах, Женечка, не мешай. В этот момент Женя заметила, как из дворца выскочил третий человек. Оглядевшись по сторонам, он помчался следом за теми двумя. Гордо задрав подбородок, девочка направилась к выходу. Она не будет мешать. Теперь у нее появилось дело поважней, чем собрание бизнесменов.